об искусственном изменении рельефа он не находил. Мсье доктор позвал его от палатки технической группы, которая служила им ремонтной мастерской, буровой мастер Болтерик. Пустота и безлюдие, в каком пребывала база весь рабочий день, кончились. Двери в палатке открыты настежь. Геологи смывают пыль и усталость под примитивными душами, изготовленными из прорезиненных и полихлорвиниловых баллонов. Воды в источнике Бержезене предостаточно. С кухни потянуло ароматами филогеновых деликатесов. «Только на минуту, доктор», — сказал поспешно Бой Келика и развернул карту. Они стояли в проходе между палатками на виду у всех. Обычный деловой разговор. «Все еще ничего?» — спросил Бол Келика, и Винтер отрицательно покачал головой. «На следующей неделе попробуем применить магнитометр и радиометрию. Но все это бессмысленно и безнадежно. Остается только бросить им в морду кучу этих снимков». «Спокойно, доктор, спокойно. Сохраняйте спокойствие. Больше вы сделать ничего не можете. А если у них здесь свой человек, то они знают, что работы идут полным ходом. Но сейчас разговор не об этом. Мы проверили Юсуфа Захру, того человека из Темезрета. В принципе, данные совпадают с тем, что он говорил. Он действительно владеет небольшим отелем, оборудованным по всем правилам европейского комфорта. Он заключает договоры с бюро, которое устраивает заезды туристов по сахарским оазисам. Все номера в его заведении забронированы круглый год. Следовательно, все в порядке? Бол Келика неопределенно пожал плечами. Кажется, да. Это процветающее предприятие, но нам не ясно, зачем его владельцу так настойчиво следить за работой геологов. Ненадежные земельные спекуляции не в его духе. 7 лет он жил в Европе, привез оттуда солидный капитал. По нашим понятиям, он весьма состоятельный человек. В его положении не пристало ездить по пустыне на верблюде. Для этого у него должны быть весьма серьезные причины. Не могли бы вы отправиться к нему? Как бы случайно остановиться в его отеле, переночевать там? Надо дать ему возможность еще раз спокойно побеседовать с вами. Может быть, он хочет этого, может, он на что-то решится. Бол Келика пожал плечами. Мы не знаем тут во всей округе другого человека, который имел бы связи с заграницей и притом еще интересовался вашей разведкой. У нас нет времени ждать, пока он сам что-нибудь надумает. А что, если он на кого-то работает, с кем-то поддерживает связь? Дадим ему возможность проявить себя. Винтер устало вздохнул. Вы хотите, чтобы я поехал прямо сейчас? Бол Келика молча сворачивал карту. Да, хорошо, сегодня времени у нас совсем мало. Наконец, сказал он, повернулся и пошел к ремонтной мастерской. Винтер открыл дверь в свою палатку, душный застоявшийся воздух хлынул в прохлад вечерних сумерек. Он снял рубашку и начал готовить себе душ. Эти ежедневные полеты над пустыней совсем измотали. Его мутило, голова трещала. Над барханами нет гладкой дороги. одни воздушные ямы и восходящие потоки.